Дело десятое, что при нашей невзыскательности его с лихвой обеспечивают прочная пайка и поголовная занятость. И в действительности наша парасоциалистическая государственность все 74 года своего существования работала на войну. Вернее сказать, на то, чтобы содержать в неприкосновенности безграничную власть десятка другого старичков, которые волею судеб засели по адресу Москва, Красная площадь, Кремль. Особенно обидно, что на самом деле никто на их власть не покушался, если не считать сумасшедшего Гитлера. Наверное, Запад как-то укрепился в мысли, что русского мужика лучше не сердить, поскольку он тогда себя не помнит. И если нужно 12 раз погибнуть за город Ржев, он 12 раз погибнет и не сморгнет. Примечание. По соображениям генерала Вальтера Моделя, командовавшего германскими войсками на Ржевском направлении, на одного его убитого солдата приходилось до дюжины русаков. Конец примечания. Философ и президент довоенной Чехословацкой республики Томаш Масарик утверждал, что в конце концов побеждают идеалисты. У них, может быть, так оно и есть. А у нас сначала побеждают идеалисты, потом материалисты, потом опять идеалисты. Так история и течет. Только в продолжении одного века материалиста Столыпина сменил идеалист Ленин, того материалист Сталин, того идеалист Хрущев, того материалист Брежнев, и так вплоть до наших гнетущих дней. Впрочем, на характере русской государственности эти пертурбации почти не сказываются, и она может позволить себе любые шатания, поскольку хозяйство страны издревле держится на том, что работнику почти ничего не платят или не платят решительно ничего. Но если бы наши владыки читали книги, то идеализм у нас не перетекал бы с такой легкостью в материализм, и власть была бы последовательнее и стройней. Работнику от этого будет не легче, но все же откроет владыка книгу, положим, Василия Александровича Слепцова, а там написано: «Прежде чем строить храм, позаботься о том, чтобы противник не сделал из него конюшни». И, может быть, тот храм абсолютной социальной справедливости, который взялись строить большевики, равно как и храм демократических свобод, который возвели наши либералы, вышли бы не так подозрительно похожи на лагерь общего режима. Наверху паханы, с ними дружатся контролеры, а по периферии ни за что труждаются мужики. Судя по тому, что матерная брань вдруг стала в России лексической нормой, будущее нашей страны затруднительно предсказать. Но почему-то кажется, что Россия еще не выпила свою чашу, что еще многое впереди. А мы все приходим невесть откуда, и все уходим невесть куда. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Конец книги. Октябрь 2007 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Надежда Винокурова.